Однако последующие события закрутились стремительно. Сначала началась антипартизанская операция «Зимнее волшебство», требовавшая от него постоянного присутствия в Беларуси. Потом следовало организовать вывоз местных жителей в Германию. Затем внезапно началось наступление советских армий в Беларуси, обязывающее всех немецких военнослужащих принимать самые решительные меры в противодействии натиску, так как каждый населенный пункт превращался в город-крепость. Целый день у Фридриха было приподнятое настроение, пока поздно вечером не раздался нежданный звонок, на сей раз из детского дома. Директриса весьма эмоционально рассказала о том, что Рената ждет его появления ежедневно и каждый вечер оставляет для него на столе кусок пирога. После того, как девочка засыпала, пирог забирали, а ей объясняли, что папа приходил, но, увидев, что дочка спит, не решался ее будить, съедал пирог и тихо уходил, чтобы ее не потревожить. Рената всякий раз просила персонал, чтобы они будили ее, она так хочет увидеть своего папу, и вновь клала на стол кусок яблочного пирога. Ектельн, не страдавший сентиментальностью, ощутил, как к горлу подкатывается тугой комок, и у него едва хватало сил, чтобы не пустить слезу. Он обещал, что приедет ранним утром следующего дня в детский приют за дочкой. Ночь прошла скверно, не спалось. Не объяснившись с женой, обергруппенфюрер сложил в чемодан вещи, необходимые в дорогу, позвонил в аэропорт, чтобы в ближайший час подготовили его личный самолет, и направился к выходу. Телефонный звонок, прозвеневший по аварийной линии, заставил Ектельна замереть у самой двери. Линия была проведена на случай возможного прорыва русских, но пока такого не наблюдалось. Звонком можно было пренебречь, ведь не из штаба фронта и не из Берлина, всего-то из небольшого города Янишкис, о котором до приезда в Ригу он даже не подозревал. В провинциальном местечке, усиленном двумя танковыми взводами, расквартировалась пятитысячная группировка под командованием опытного военного оберфюрера Херберта фон Абвурцера. Ничего серьезного в нем не должно произойти, и Янишкис находится на расстоянии 40 километров от линии фронта, а это уже глубокий тыл. Единственное, что настораживало, оберфюрер не тот человек, кто станет беспокоить высшие командования по пустякам. Вернувшись в комнату, Фридрих поднял трубку и твердо произнес: «Ектельну телефона. Господин обергруппенфюрер, это оберфюрер Абвурцер вас беспокоит, звоню вам из Янишкиса», — услышал он взволнованный голос коменданта. «В настоящее время мы ведем бой с крупными бронетанковыми частями русских, превосходящих нас в живой силе и в вооружении». «Что, откуда в Янишкисе русские?» — невольно потерял самообладание Ектельн. «От вас до линии фронта 40 с лишним километров. Или вы хотите сказать, что русские прорвали фронт?» «Ничего такого мне не сообщали». В телефонной трубке раздавались близкие разрывы, трескуче колотили автоматные очереди. Бой шел в опасной близости от места расположения телефонной связи. «Как они сумели пройти через охраняемые мосты? И что у вас там со вторым КПП перед городом?» «С охраной на мостах нет никакой связи. Дежурные на первом и втором КПП не отвечают. Скорее всего, весь личный состав уничтожен русскими. Черт возьми, что у вас там происходит? Проясните мне обстановку». Взорвался Ектельн. «Обстановка в Янишкисе чрезвычайно сложная. Русские пытаются взять гарнизон в кольцо. Сдаются в плен добровольные помощники из местных полицаев. Латышский батальон, не оказывая сопротивления, также сдается русским в плен. Мы вынуждены отойти. Отход дивизии прикрывает 62-й пехотный батальон вермахта под командованием майора Вайсберга, а также две артиллерийские и три минометные батареи. Арьергард блокирует центральную дорогу, ведущую на север, по которой идут русские. Почему-то я не удивлен, этим латышам я и прежде не особенно доверял. Существует ли хотя бы малейшая возможность удержать населенный пункт?» — спросил Ектельн и тотчас осознал, что вопрос излишен. На противоположном конце провода шандарахнуло так, что у него заложило уши. Ощущение было, что снаряд разорвался прямо в комнате. Несколько томительных секунд Ектельн дожидался ответа, и когда оберфюрер заговорил вновь, он не сумел сдержать вздоха облегчения. «Нет никакой возможности, бои идут буквально за каждый дом, их поддерживают артиллерия и танки». «Я вас понял, выходите из Янишкиса и направляетесь в сторону Курляндии. Держите со мной связь». «Есть, выходите из города и держать связь». Связь прервалась, оставив тяжелое чувство. Все шло не так, как задумывалось. Каким-то непостижимым образом русским удалось вклиниться в немецкую оборону на десятки километров. Хуже всего, если вдруг обнаружится обвал фронта, Тогда русские уже сегодняшним вечером на своих танках попытаются потеснить военную группировку в Курляндии. Все поездки откладывались на неопределенный срок. Сейчас граница Латвии близ города Янишкис, самый опасный участок, и вряд ли ситуация улучшится в ближайшие часы. Подозвав ординарца, разместившегося в соседней комнате, Еккельн распорядился: «Штефан, попытайся связаться с дежурным КПП у моста через Мусу и узнай, что там у них случилось». «Слушаюсь, господин обергруппенфюрер», — вытянулся 19-летний оберштурмфюрер СС. «Старательный малый, не упрекнешь». В адъютантах он оказался по просьбе его отца, генерал-майора вермахта Вильяма Лоренца, удерживающего сейчас русское наступление где-то под Львовом, с которым у него с давнего времени установились дружеские отношения. Его отец непременно хотел, чтобы сын служил в подразделениях СС, хотя туда принимают только с 23 лет. Близость к обергруппенфюреру СС Фридриху Еккельну позволит вступить в отряды охраны значительно раньше, тем более что в последний год по этому вопросу произошли значительные послабления. Парень пришел из Гитлерюгенда 151, чем невероятно гордился. В своей дружине он был одним из лучших, о чем свидетельствовал нож Гитлерюгенда, который он неизменно носил на поясе, а также звание обергефольгшафтсфюрер 152, полученное на четвертом году обучения. Конечно, ношение ножа не соответствовало уставной форме, но к такому знаку различия все военнослужащие относились понимающе. В старшей группе, обладая ростом под 2 метра, он был зачислен в лейб-штандарт, что давало ему некоторые преимущества при выборе службы. А целью парня была одна – отправиться на фронт, где бы он мог в открытую воевать с врагами Рейха. Его мечтой было попасть в 12-ю танковую дивизию СС Гитлерюгенд 153 под командованием оберфюрера СС Курта Мейера 155. В свои 33 года самого молодого дивизионного командира не только войск СС, но и всех немецких вооруженных сил, где уже более года служили его друзья по организации, поговаривали, что за успешную операцию против русских уже в августе месяце он получит звание бригаденфюрера СС и генерал-майора войск СС. С некоторыми друзьями из Гитлерюгенда Штефан Лоренц успел увидеться в Риге, и они с гордостью показывали ему кресты, украшавшие их грудь, рассказывали о сражениях, в которых принимали участие. Для всех особенно памятен был бой, произошедший месяц назад. Воспитанникам Гитлерюгенда успешно удалось отразить атаку канадцев, уничтожив при этом 28 танков, и разбить пехотный полк горцы Новой Шотландии, при этом потери самой дивизии составили всего лишь 6 человек. За последние полгода Штефан дважды писал рапорт об отправке на фронт, но обергруппенфюрер СС Еккельн выдерживал паузу. У него были определенные обязательства перед Вильямом Лоренцем, нарушать которые он не мог, хотя, конечно же, понимал, что когда-нибудь юношу придется отпустить на фронт. Пусть сначала заматереет, наберется опыта, а там будет видно, куда его следует определить. Из парня получился бы неплохой штабной работник, исполнительный, грамотный, думающий. У него есть все, что требуется в аналитической работе. Через несколько минут оберштурмфюрер СС Штефан Лоренц вернулся с докладом. «Господин обергруппенфюрер, связи с контрольно-пропускными пунктами близ Янишкиса не существует. Я связался со штабом 19-краткой добровольческой пехотной дивизии СС. Им известно, что на трассе Шаули, Рига произошли боевые столкновения, была слышна стрельба из стрелкового оружия и раздавались орудийные залпы. 42-краткой добровольческий пехотный полк СС Вальдемарс Вейс выдвинулся на их перехват, но русским удалось скрыться. По предположениям командования 19-краткой добровольческой пехотной дивизии СС, в глубину тыла проникла механизированная диверсионная группа русских. В настоящее время командование дивизии делает все возможное для обнаружения и уничтожения диверсантов. 43-краткой добровольческий пехотный полк СС Хинрих Шульт под командованием оберштурмбанфюрера Ринхалда 154 и 42-краткой добровольческий пехотный полк СС Вальдемарс Вейс под командованием Ваффен-оберштурмбанфюрера Галдинша 155 прочесывают близлежащие леса, где, предположительно, могла бы укрыться диверсионная группа русских. «Можешь быть свободен, Штефан», — кивнул Еккельн, подняв трубку телефона, произнес: «Соедините меня с командиром 19-й дивизии группенфюрером СС Штрекенбахом 156». Глава 26. 29 июля 1944 года. Бронепоезд к бою. Группенфюрер СС Штрекенбах поднялся со стула и подошел к оперативной карте, на которой были отмечены продвижения советских войск по всему фронту. В Курляндии размещалась группа сухопутных войск Норд-157 под командованием генерал-полковника Фердинанда Шернера 158, которая усилит позиции и воспрепятствует ползучему наступлению русских. Во всяком случае, на это очень хотелось надеяться. Уже сейчас чувствовалось, что Советы готовят какое-то очередное наступление. Уж слишком беспокойно становилось на линии соприкосновения. В разных местах завязывались серьезные стычки, нередко перерастающие в артиллерийские дуэли, а то и в крупные боестолкновения. Но во всем этом однообразии выделялся один важный момент, который трудно было совместить с правилами военной науки. Непродолжительная перестрелка, завязавшая на мосту через реку Мусу, произошла в 20 километрах от позиций русских. На такую глубину не заходил ни один диверсионный отряд, потому что всегда присутствовал риск, что группа будет обнаружена, окружена, а затем и уничтожена. На такое внедрение вглубь немецкой территории способны только безумцы, не ставившие в грош собственную жизнь. Хотя, с другой стороны, можно было допустить и такое, отчаянных головорезов всегда хватало во все времена и во всех армиях. Но на этом странности последнего дня не закончились. Близ города Янишкис, находившегося в 40 километрах от линии боевого разграничения, вдруг обнаружились русские подразделения, сходу разгромившие многотысячный гарнизон и занявшие город. Получается, что бронеколонна прошла несколько десятков километров, не встретив на своем пути значительного сопротивления. Они и даже не подозревали. Похоже, что русские не планируют останавливаться и двигаются в глубину тыла, пока их наконец не уничтожат. По рассказам солдат, принимавших участие в боевом контакте с русскими, противостоять пришлось бронированной колонне, состоящей из 8 машин, 3 бронеавтомобилей, 3 легких танков и 2 немецких бронетранспортеров. Механизированная колонна двигалась по шоссе, как иначе объяснить столь высокую скорость передвижения? Командир дивизии Штребкинбах взял циркуль, измерил расстояние, пройденное русской бронеколонной. Вне всякого сомнения, что их цель – войти в Елгаву, в город с 50-тысячным населением. Смело, дерзко. Русские не могут не знать, что сейчас на них идет охота на всех дорогах Латвии. Большинство путей заблокированы, на других направлениях усиленные посты, до Елгавы им не добраться. Последние часы они где-то отлеживаются. Возможно, что в глубине леса, либо затаились в каком-нибудь овраге. А вот когда все поутихнет, они выползут из своей норы и продолжат движение по территории Курляндии. Русских следует поджидать между железнодорожными станциями Димзас и Платоне. Мимо этого места проехать они не смогут. Размышление прервал телефонный аппарат, соединявший штаб дивизии с кабинетом обергруппенфюрера СС Фридриха Иккельна. Штребкинбах ощутил небольшое волнение. Разговор с высшим руководителем СС и полиции рейхскомиссариатов Украина и Остланд всегда проходил непросто. Лично он звонил крайне редко, лишь в случаях особой важности. Обычно обергруппенфюрер передавал свои приказы через своих заместителей или давал поручение канцелярии связаться с кем-нибудь из своих подчиненных. Разговаривал всегда на повышенных тонах и не терпел возражений. На лбу группенфюрера проступили крупные капли пота. В последнее время отношения с Иккельном складывались не самым лучшим образом. Он был недоволен действиями 2-й краткой латышской дивизии во время июльских оборонительных боев южнее Пскова. Прикоснувшись к трубке, изогнутый, как кобра перед ударом, Штребкинбах почувствовал кожей прохладу полированной позолоты, а потом решительно поднял ее. Группенфюрер СС Штребкинбах у аппарата. Штребкинбах, вы следите за тем, что происходит в вашем тылу. Так точно, господин обергруппенфюрер СС. Тогда какого черта по глубоким тылам шастают механизированные подразделения русских? Или вы ждете, когда они дойдут до Риги? Никак нет, господин обергруппенфюрер, я в курсе того, что сейчас происходит. Бронированная колонна русских углубилась на нашу территорию примерно на 70 километров. И вы считаете, что это мало? Мы делаем все возможное, но... И как же это произошло? Как вы могли допустить подобное? Перебил обергруппенфюрер. Дело в том, что русская разведгруппа была переодета в немецкую форму. Для проникновения в наш тыл русские использовали немецкие бронетранспортеры СД, КВЗ-251 и Ганамак, доставшиеся им во время последнего наступления. А несколько человек в русской разведгруппе являются этническими немцами. Им удалось обмануть наши контрольные пункты, стоявшие на дорогах, и без боя углубиться в наш тыл. Никто и не заподозрил в них диверсантов. В настоящее время дороги на Даблин 159, Елгаву, Горозу перекрыты мобильными мотопехотными группами, проверяется каждая машина. Контрольно-пропускные пункты и даже второстепенные дороги усилены противотанковыми отделениями и взводами автоматчиков. В лесные массивы, отдаленные хутора и малонаселенные пункты, а также по проселочным дорогам, отправлены моторизованные пехотные группы, в помощь которым приданы танки и бронетранспортеры с целью выявления и уничтожения противника. Между всеми группами установлена устойчивая связь, которая позволит им в случае обнаружения противника выдвинуться в указанное место и уничтожить его. «Уверен, что русская бронеколонна направляется в сторону Елгавы», — хмуро заговорил обергруппенфюрер. «Больше некуда. Оттуда русским удобно будет наступать на Ригу. Не думаю, что они станут пробираться к Елгаве через леса. Там просто нет дорог до Елгавы, только проселочные. А значит, они поедут по основной трассе Шаули-Рига. В районе станции Илья 160 установите бронепоезд, усиленный моторизированной ротой, и уничтожьте русских. Более удачного места для засады трудно отыскать на всем пути. Мне хорошо знакомы эти места. Диверсантам придется переезжать через реку по мосту, а когда они выйдут на него, вот тогда можно будет дать залп по всей их колонне. По моим предположениям, они появятся у Ильи ближе к утру. Вам все понятно, Штреккенбах? Так точно, господин обергруппенфюрер. А если все понятно, приступайте. И немедленно доложите о выполнении задачи. Не прощаясь, Фридрих Еккельн положил трубку. Некоторое время Штреккенбах в задумчивости держал трубку, а потом аккуратно положил ее на рычаг. А ведь Еккельн прав, как он не додумался до этого самостоятельно. Чего держать все силы на юге Латвии, выискивать группу по всем большим и малым дорогам, когда ее можно подловить в наиболее благоприятном месте, где у нее не будет ни единого шанса уцелеть. И, как верно подмечено обергруппенфюрером, более удачного места, чем железнодорожная станция Илья, не отыскать во всей Курляндии. Подняв трубку, он тотчас набрал короткий номер. «Обер-лейтенант Краузе слушает», — прозвучало в ответ на противоположном конце провода. «Это группенфюрер СС Штреккенбах. Чем вы сейчас заняты, Краузе?» Не скрывая раздражения, спросил группенфюрер. «Находимся на станции Платоне и обороняем железнодорожный узел от авиации противника», — прозвучал уверенный голос командира бронепоезда обер-лейтенанта Краузе. Работы у начальника боевого поезда действительно было немало. Он без конца передвигался от одной станции до другой, защищал от налетов авиации железнодорожный транспорт, важные и крупные железнодорожные узлы, пункты погрузки и выгрузки войск, прикрывал войска на поле боя, а также вблизи железной дороги. Долго на одном месте он не стоял, упрекнуть его в бездействии было невозможно, но группенфюрер не мог удержаться от накатившей на него нервозности. «А почему вы не охраняете железнодорожные пути?» «Именно этим мы сейчас и занимаемся, господин группенфюрер. Мы прошли путь от Альтаут 161 до Елгавы. Близ железнодорожной станции зенитной артиллерии отбили налет русских бомбардировщиков, затем прибыли на станцию Платоне для прикрытия высадки мобилизованных, и вот сейчас, согласно плану, двигаемся в Ригу для охраны железнодорожных путей. Отставить Ригу, там и без вас разберутся. Сейчас есть дела поважнее. Немедленно направляйтесь в Илью, занимайте выгодные позиции у моста и ждите бронированную колонну приблизительно из 10 машин. И пусть вас не смущают в ее составе немецкие бронетранспортеры и Тевтонский крест на их башнях. Это русская диверсионная группа, которая уже достаточно наделала переполоху в нашем глубоком тылу. Разгром гарнизона в Янишкисе – это их рук дело. Как только увидите эту колонну, стреляйте по ней со всех артиллерийских орудий. Она должна быть уничтожена в первые минуты боя. Вам все понятно? Так точно, господин группенфюрер. Занимаем позиции у моста через реку Илья и при появлении русской бронированной колонны с немецкими крестами открываем по ней огонь. Все так, других бронированных колонн в этом районе быть не должно. И звоните мне сразу же, как будет обнаружена колонна. Группенфюрер положил трубку. Поставленная перед бронепоездом задача выглядела несложной. На счету поезда был не один десяток уничтоженных танков и бронетранспортеров. А сам командир бронепоезда обер-лейтенант Краузе был весьма опытным офицером, воевавшим на бронированной железнодорожной технике еще в Первую мировую войну. Однако Штреккенбаха что-то тревожило. Причину своего беспокойства разгадать он никак не мог. Глава 27. Конец июля 1944 года. Заманчивое предложение. К предупреждению группенфюрера СС Штреккенбаха командир бронепоезда обер-лейтенант Краузе отнесся весьма серьезно. Мелочей на войне не существует, а если русской моторизованной разведке удалось проехать 70 километров в глубину немецкой территории, разгромив при этом 5-тысячный гарнизон в Янишкисе, значит, предстоит столкнуться с серьезным соперником, весьма искушенным в военном деле, и недооценивать его нельзя. Воевать на бронемашинах Отто Краузе начинал с мотодрезины в Первую мировую войну на Западном фронте. В августе 14-го их части, обладая значительным перевесом в живой силе, перешли границу с Бельгией и быстро вторглись на значительную глубину их территории. На мотодрезину была установлена крупная мортира, с которой их боевой расчет обстреливал бельгийские крепости, нанося при этом гранитным постройкам значительный ущерб. Немногим позже Краузе освоил бронемобиль и провоевал на нем до конца 16-го года, а в январе 17-го его пересадили на бронепоезд, в который он влюбился сразу и бесповоротно. Старенький, с четырьмя вагонами, построенный по заказу генерального штаба еще в начале 20 века, крепко побитый пулями и минами, с остальными заплатками, закрывавшими пробоины, он походил на бывалого ратника, прошедшего через многие сражения, но не утратившего боевитости. В экипаже бронепоезда Отто Краузе провоевал до самого конца войны, бесстрашно выезжал на позицию французов, сея в их рядах панику, за что не однажды был отмечен командованием железными крестами. После завершения боевых действий бронепоезд длительное время стоял на железнодорожном вокзале в Мюнхене, заслужив право на отдых. Отто Краузе не однажды проведывал своего старинного боевого товарища. Захватив бутылку шнапса, он подолгу сидел на рельсах и, вспоминая годы, проведенные в его бронированном чреве, пил крепкий шнапс стопку за стопкой. То, что оставалось в бутылке, он разбрызгивал на вагоны и окроплял колеса, как бы тем самым угощал своего товарища, после чего возвращался в свою небольшую квартирку на окраине города. В один из погожих дней Отто не обнаружил поезд крепость на прежних путях. Поинтересовавшись у рабочих, куда именно его отогнали, он услышал невероятно трагическую новость, на переплавку. Ощущение было такое, как будто у него вырвали кусок мяса. Расколотив бутылку шнапса о рельсы, он, запрятав глубоко в себя горе, поплелся домой, чтобы более никогда сюда не возвращаться. В 1934-м, через год после прихода Гитлера к власти, по инициативе рейхс-президента Пауля фон Гинденбурга 162, бывшего начальника генерального штаба в годы Первой мировой войны, он, как и многие фронтовики, непосредственно принимавшие участие в боях, получил почетный крест с мечами. Немногим позже был удостоен офицерского звания и назначен командиром бронепоезда «Панзерзуг-3», на котором во время военной кампании против Польши 1 сентября 1939 года атаковал приграничную польскую железнодорожную станцию Хойнице. В течение двух последующих лет войска Третьего рейха разгромили Польшу, Данию, Норвегию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию, Францию, Грецию, Югославию. Во время этих боев железнодорожный броневик «Панзерзуг-3» проявил себя наилучшим образом и вложил свой крохотный кирпичик в общую победу. Уже три месяца шла война с Советским Союзом, однако обер-лейтенанта Отто Краузе не призывали. Воспользовавшись отпуском, он в сентябре вместе со своей семьей отправился на морское побережье Италии, планировал посетить еще и Сицилию, а после этого проведать родителей, проживавших в небольшом красивом поселке под Мюнхеном. Но неожиданно его вызвали телеграммой в Потсдам, в штаб дивизии. Пришлось немедленно сворачиваться и вылетать в Германию ближайшим рейсом. Отто Краузе полагал, что сразу после прибытия в свою часть его немедленно отправят на фронт, но он, как ни странно, получил новое назначение. Командир дивизии генерал-майор Петер Штутгарт посадил его в штабную машину и велел водителю отправляться на вокзал. Когда они высадились у запасных путей, генерал показал на могучий бронепоезд и объявил: «Мы предлагаем вам стать командиром этого бронепоезда». И, заметив некоторое волнение обер-лейтенанта, с улыбкой добавил: «Мы ценим ваш боевой опыт. Знаем, что вы воевали на бронепоезде еще в Первую мировую войну, а поэтому ждем от вас высоких результатов. Этот отремонтированный тяжелый бронепоезд наши передовые части отбили у Красной армии на подступах к Днепропетровску в районе станции Елизарова. Тогда в сражении участвовало сразу по 4 армированных поезда с немецкой и советской сторон. Развернувшееся сражение можно было назвать битвой гигантов. Бронированные титаны столкнулись в беспощадной дуэли. Ничего подобного не наблюдалось со времен Гомера. Половина вагонов была уничтожена. Артиллерийские залпы разнесли здание станции до основания. Железнодорожные пути были разорваны на куски и разбросаны на несколько сотен метров вокруг. Земля была перепахана взрывами и начинена осколками от снарядов и мин. В той битве в значительной мере пострадала и гордость советского машиностроения, тяжелый бронепоезд «Волжанин». Две зенитные бронеплощадки были разбиты в результате артиллерийского обстрела. Большая часть орудий уничтожена в результате прямого попадания, оставшиеся сильно пострадали. Состояние поезда крепости оставалось удручающим. Но отказываться от флагмана советского машиностроения немцы не собирались. За месяц, колдуя над бронепоездом денно и ночно, немецкие механики сделали почти невозможное. Сумели восстановить «Волжанин» в первоначальном виде, и теперь он, стоя под парами, дожидался очередного приказа. Вот только воевать ему предстояло уже против своих. Бронепоезд не похож ни на один из родов войск, в нем все по-особенному. «Успехи во многом зависят от личного состава», — растроганно произнес Отто Краузе. «Я это прекрасно понимаю, поэтому можете сами подбирать в экипаж людей. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы они попали под ваше командование. Я с радостью приму новое назначение», — с волнением в голосе проговорил Краузе. «А я и не сомневался», — ответил довольный генерал-майор Штутгарт, широко улыбаясь. Бронепоезд состоял из двух частей — боевой, предназначенной для ведения военных действий, и базы, включающей вагоны для начальствующего состава, вагона канцелярии, вагона клуба, вагона кухни и нескольких вагонов для размещения личного состава поезда крепости. Успешное сочетание столь разных частей способствовало высокой автономности бронепоезда. В нем было продумано буквально все, от толщины брони, закрывающей паровой котел и дымовую коробку, до формы подножки, которая не должна была выпирать слишком далеко. Немаловажным было и то, что база следовала за боевой частью, оставаясь вне досягаемости огня артиллерии противника. Железнодорожная бронемашина в течение очень продолжительного времени способна была сохранять высокую боевую активность и, что чрезвычайно важно, автономность. Уже на следующий день отремонтированный бронепоезд выкрасили в маскировочный цвет, не осталось от прежнего названия и штриха. По-хозяйски, как и подобает командиру, обер-лейтенант Отто Краузе последующую неделю посвятил ревизии тяжелого бронепоезда. Сначала оценил внешний вид, показавшийся ему весьма боевым. Осмотрел две контрольные платформы, присоединенные спереди, на них в аккуратном порядке лежали рельсы и шпалы, необходимые для ремонта железнодорожного полотна, а также материалы для защиты от минно-взрывных заграждений. Все было изготовлено добротно, не прицепишься. Имелось все самое необходимое, чтобы достойно воевать с врагом. В самом конце железнодорожной бронемашины имелись еще две прицепные платформы, на которых лежал строительный материал и прочая мелочь, которая может пригодиться во время незначительного ремонта. Бронированный поезд имел весьма серьезное вооружение. Обладал тремя закрытыми бронеплощадками и одной открытой зенитной бронеплощадкой, на которых были размещены 400 мм пушки, 420 мм миномета, 2 88 мм зенитные пушки, 24 пулемета МГ-42 и счетверенная зенитная установка, включавшая в себя 4 синхронизированных зенитных орудия 20М Флаг-38. С таким арсеналом можно весьма успешно воевать в глубине территории врага. Кроме этого, бронепоезд имел 2 легких и 3 средних бронеавтомобиля, приспособленных для движения по железнодорожному пути, весьма удобные для ведения разведки на глубину 10-15 километров, а также в составе охранения броневого поезда на марше. Внутреннее устройство бронепоезда Краузе посчитал весьма удобным. Стены отделаны негорючим материалом. Имелось все необходимое, чтобы солдаты могли в хороших условиях отдохнуть после дежурства и не уставать на марше. Он задержался в командирской боевой рубке, отметив, что в таких условиях можно комфортно отдыхать. Сопровождавшим его офицерам велел убрать с пола мягкий ковер, удобный диван заменить на жесткую кровать, а на стену повесить картину с альпийским пейзажем, который будет напоминать о родной Баварии. Далее прошелся по всем боевым вагонам бронепоезда. Тщательно, порой с придирчивостью, он осмотрел закрытые бронеплощадки с вооружением, с башнями от тяжелых танков, способными вести круговой обстрел, поднялся на открытую зенитную бронеплощадку, выявил несколько малозначительных недостатков и велел механикам устранить изъяны в ближайшие часы. проверил два тяжелых пулемета, расстреляв 4 очереди в кирпичную стену, стоявшую напротив платформы. Ненадолго остановился у зенитных установок, проверяя их исправность, и, убедившись, что они в полном порядке, велел принести мешки с песком для защиты орудий. Состоянием железнодорожной бронемашины обер-лейтенант Краузе был доволен. Оставалось последнее – определиться с командой. Пользуясь расположением командования, выдавшего ему карт-бланш на привлечение личного состава, он начал с составления списка офицеров. За годы службы в Вермахте и в Третьем Рейхе у него образовался широкий круг знакомых из квалифицированных офицеров, проходивших службу как в танковых войсках, так и в артиллерии. Со многими из них у него сложились отличные взаимоотношения. Каждый из них усилит подразделение и собственным примером покажет, как следует служить фюреру и Германии. Ближе к вечеру список был оформлен. В него вошли офицеры, с кем он рассчитывал разделить командование. Подбор солдат Краузе тоже взял на себя. Особенно тщательно подбирал солдат для башенных расчетов и для отделений бортовых пулеметов. Каждый из них имел опыт службы в бронепоезде. Командир дивизии свое слово сдержал. Менее чем через неделю все офицеры из списка поступили под командование обер-лейтенанта Отто Краузе. Со своим личным составом он провоевал 3 года на различных участках фронта. Участвовал в наступлении на Москву, а под Гжатском пришлось вступить в бой сразу с 2 бронированными поездами, один из которых был уничтожен, а другой, встретившись на дуэльной дистанции, получил существенные повреждения и поспешил укрыться. Но и в его бронепоезд попали 2 снаряда, уничтожив артиллерийское отделение. В мае 1942 года железнодорожный броневик под его командованием участвовал в создании Барвенковского котла. Операция получила кодовое название «Фредерикус-163». Тогда танковая армия Клейста нанесла сильнейший удар в тыл наступающим частям Красной армии, в результате чего в плен попали 100 000 советских солдат. В боях за Воронеж бронепоезд Отто Краузе участвовал в июне-июле 1942 года в операции «Блау», завершившейся благоприятным исходом. Было уничтожено 20 советских танков, примерно столько же артиллерийских орудий и подавлено множество огнеметных точек. Поезду крепости приходилось разъезжать от одного участка фронта до другого и поддерживать наступающую пехоту шквальным огнем с бронеплощадок. Каким-то чудом бронепоезд выходил из сражений, не получив серьезных ранений. Броня противостояла даже тем снарядам, которые должны были пробить вагоны на вылет, однако, лишь срикошетив, они улетали в почерневшее небо, расчерченное снарядами и трассирующими минами. Вся броня поезда после тех боевых месяцев была расцарапана осколками от снарядов и мин. В марте 1943 во время операции «Бюффель-164» на Ржевском выступе бронепоезд получил серьезные повреждения. Из строя вышел паровой котел. Рулевая рубка раскололась от прямого падания. 2 броневые орудийные башни были пробиты, а 2 бронеплощадки получили по пробоине, уничтожив осколками и взрывной волной половину взвода. Залечивать полученные раны бронепоезду пришлось долгих 2 месяца в ангарах железнодорожного вокзала в Берлине, после чего поезд-крепость с обновленным личным составом отправили уже в распоряжение группы армий «Север». Задачу бронированного поезда, несмотря на слабую фазу военных действий, оказалось немало. Следовало координировать усилия с гарнизоном города Елгава и с войсками 2-го эшелона. Уничтожать противника в глубине, если он прорвется через передний край обороны. Прикрывать железнодорожные узлы и станции от налетов вражеской авиации. Разъезжать параллельно линии фронта на глубине 10 километров и поддерживать пехоту слаженным артиллерийским огнем. Следуя по утвержденным маршрутам, Краузе не однажды встречался с советскими бронепоездами, с некоторыми из них пришлось вступать в бой. Он беспристрастно отмечал, о чем доложил вышестоящему начальству, что русские очень здорово продвинулись в конструкции железнодорожных броневиков. Особое значение уделялось усилению бронирования бронепоезда. Теперь высококачественная броня монтировалась на цилиндрах, на рубках машиниста и командира. В последние месяцы ее толщина составляла почти 50 мм, ровно такая объемность применяется на тяжелых танках. Столь же надежной броней укрепили бронированные площадки и артиллерийские башни, а на центральных отсеках поездов крепости и вовсе установили системы залпового огня с 24 направляющими. Противостоять такой махине, если придется вступить с ней в ближний бой, будет весьма непросто. Экипажи русских бронепоездов значительно прибавили и в тактике боя. Поначалу они использовали поезда крепости в обороне, а также в качестве подвижного огневого резерва командования. Сейчас, в случае необходимости, они выдвигали бронированные поезда к самой линии боевого соприкосновения и мощными орудиями, расположенными на бронированных площадках, наносили чувствительные огневые удары по немецким позициям, после чего стремительно удалялись. Очень активно русские использовали бронепоезда и во время наступления пехоты, поддерживали ее из глубины тыла. Месяц назад в битве за Ковель в артиллерийской дуэли поезд крепости Илья-Муромец уничтожил немецкий железнодорожный броневик Адольф Гитлер, один из лучших в Рейхе. Если русские пригонят в Латвию один из своих тяжелых железнодорожных броневиков, то одолеть его будет чрезвычайно сложно. Глава 28. Ночь 29 июля 1944 года. Станция Илья приступить к уничтожению. Бронепоезд под командованием обер-лейтенанта Отто Краузе прибыл на станцию Илья, через которую протекала речушка с одноименным названием. В русле реки промытыми костями проступали осколки белоснежного известняка. Речка была настолько узкой, что ее можно было без труда перейти вброд, но, чтобы не мочить понапрасну ноги, местные жители перебросили через протоку несколько небольших деревянных мостков, стоявших на каменных столбах. Некоторые мосты насчитывали не одну сотню лет. В самом центре села выпирали оскольчатые потемневшие камни, во времена, канувшие в лету, они служили фундаментом для роскошной усадьбы. Судя по количеству разрушенных строений, имение выстраивалось с размахом и служило хозяевам надежным убежищем на протяжении нескольких столетий. Ему бы процветать и далее, однако его история развивалась по наихудшей линии. В начале века хозяин разорился, имение сгорело, а то немногое, что еще оставалось, было разграблено, уничтожено или пришло в окончательный упадок. Сельчане растаскали даже камни с фундамента, которые пошли на укрепление дорог и строительство новых зданий. В разных концах села можно было заприметить хижины, сложенные из крепких кирпичей с замысловатыми императорскими вензелями на красной шершавой поверхности. Кругом царила сельская идиллия. На краю горизонта пробивалась полоска красного цвета, нарождался новый день. Во все стороны раскинулись сады, за которыми колышущимся морем произрастала пшеница. Ранние птахи пробудились и уверенно заявляли о себе звонкими голосами. Наверное, именно так должен выглядеть предбанник края. Можно сколько угодно созерцать это благолепие, если не знать, что вскоре здесь развернется кровавая бойня. Русские находятся где-то неподалеку, а значит, уже не до красот. Бронированный поезд затаился за длинными железнодорожными ангарами, где до войны находились складские помещения и ремонтные мастерские. Лишь локомотив, покрашенный в защитный темно-зеленый цвет, торчал наружу бронированным поцарапанным лбом. Обер-лейтенант Краузе выглянул из командирской рубки. С обеих сторон тянулись дома с яблоневыми и вишневыми садами, едва не заползая огородами на железнодорожное полотно. Все дороги, включая проселочные, находились под усиленным наблюдением полевой жандармерии, местной полиции и военных подразделений. На шоссе выставлены дополнительные контрольно-наблюдательные пункты, на которых дежурная смена проверяла документы у водителей всех транспортных средств без исключения и пассажиров. Леса прочесывались местной полицией и добровольцами. Усилилось военное патрулирование и в населенных пунктах. Несмотря на широкий спектр предпринятых мер, обнаружить русскую колонну пока не удавалось, но она где-то затаилась и выжидала. Такое напряжение не могло продолжаться бесконечно, безмолвие скоро должно лопнуть. Счет шел буквально на минуты. Пошел четвертый час ночи, когда тревожно затрещала рация. Подняв трубку, обер-лейтенант Краузе произнес: «Крепость слушает». «Господин обер-лейтенант», — докладывает дежурный 3-го КПП железнодорожной станции Скайсбгерис Фельдфебельбауэр. К разъезду подъезжает бронеколонна из 8 машин. Судя по всем признакам, она с русскими разведчиками, о чем нас уже предупреждали. В ее составе 2 полугусеничных бронетранспортера из ДКФЗ-251-9, движущиеся в голове колонны. 3 русских легких танка Т-70 с нашими опознавательными знаками идут в центре, а также 3 русских бронеавтомобиля БА-64 с нашими опознавательными знаками замыкают колонну. Приступаем к уничтожению. Неожиданное сообщение. Русская бронеколонна двигалась с северо-западной стороны, а ведь ее появление ожидалось с юго-восточного направления. На грузовиках в эту часть территории, с ландшафтом, усложненным лесными массивами и рассеченным оврагами, вывезли для прочесывания уже 3 пехотных полка. А еще густонаселенные районы юго-востока усилили военными жандармами, которые объезжали на мотоциклах село за селом, деревню за деревней, хутор за хутором. Для патрулирования в крупных районных центрах привлекли 32 и краткое добровольческий пехотный полк СС и местных полицейских. Проделали практически все, чтобы обнаружить и обезвредить русскую бронеколонну. Однако самым невероятным образом русская мобильная разведгруппа сумела просочиться через все выставленные посты, умудрилась свернуть на запад и вышла на шоссе с противоположной стороны, где ее никто не ожидал. С фельдфебелем Гансом Бауэром обер-лейтенант Отто Краузе приятельствовал. Жены у обоих родом были из Верхней Силезии, так что общих тем для разговоров находилось немало. Проезжая мимо станции Скайпсгирис, где командиром 3 ГКПП был фельдфебель, Отто нередко совершал кратковременную остановку, чтобы выкурить сигареты Аберст, которые он предпочитал всем остальным, переговорить о разном, пошутить о былом и ехать по железным дорогам дальше. Контрольно-пропускной пункт 3 считался усиленным. Кроме 4 караульных, положенных по штату, к нему было прикреплено отделение из 15 го латышского добровольческого пехотного батальона СС, охранявшие железнодорожную станцию и рельсовый путь. С бронированной колонной им не сладить, даже минуту боя не продержаться. КПП будет уничтожен первым же залпом из артиллерийских орудий. Если старину Ганса разорвет в клочья танковый снаряд, будет очень жаль, он умеет поднять настроение. «Отставить», — громко произнес обер-лейтенант. «Никакой стрельбы. Сделайте вид, что вы ни о чем не подозреваете. Просто поднимите шлагбаум и дайте колонне возможность проследовать дальше. А уж мы их встретим надлежащим образом. Господин обер-лейтенант, весь личный состав контрольно-пропускного пункта настроен по-боевому. У нас имеются противотанковые ружья, и мы достойно отразим атаку. Как объяснить этому старому недотепе, что я просто спасаю его жизнь?» В раздражении подумал Краузе, а вслух сказал: «Это приказ, никаких действий не предпринимать. Я отправлен группенфюрером СС Штреккенбахом, чтобы отыскать русскую колонну и уничтожить ее. Вам все понятно, господин фельдфебель?» «Так точно». Переключив рацию на внутреннюю связь, обер-лейтенант громко скомандовал: «Через полчаса к станции Илья подойдет русская бронеколонна из 8 машин. Всему личному составу бронепоезда приготовиться к бою. Пушечный залп по моей команде. Артиллерия первой бронебашни бьет по двум бронетранспортерам в начале колонны. Вторая разбивает хвост колонны из 3 бронеавтомобилей. Третья лупит в самую середину, по 3 легким танкам. Пулеметы добивают всех выскочивших из машин и тех, кому посчастливится уцелеть после первого залпа. Приказ ясен?» «Так точно, господин обер-лейтенант». Прозвучали поочередно утвердительные ответы со всех бронеплощадок. Обер-лейтенант глянул на старинные часы из красного дерева, висевшие над его столом. Когда-то они принадлежали его деду Маркусу Краузе, капитану боевого корабля, служившему германскому императору и королю Пруссии Вильгельму II. На нем в 1888 году дед прибыл на Тихоокеанский остров Науру, перешедший под протекторат Германии после подписания между Великобританией и Германией договора о разделе сфер влияния в западной части Тихого океана. Так что в какой-то степени часы ассоциировали победу в колониальной политике. Стрелки на часах показывали ровно 4 часа утра. Не самое лучшее время для доклада начальству, однако группенфюрер СС Штреккенбах строго наказал звонить ему в любое время, как только будет обнаружена русская бронеколонна. «Значит, так тому и быть», — вздохнул Отто и, повернувшись к 20-летнему радисту, скомандовал: «Соедини меня с группенфюрером СС Штреккенбахом». «Слушаюсь, господин обер-лейтенант», — с готовностью отозвался радист и, повернув ручку, установил нужную волну. «Я, крепость, вызываю город. Как слышите меня?» Группенфюрер СС отозвался почти сразу, словно дожидался именно этого звонка. «Господин группенфюрер», — докладывает командир бронепоезда номер ПЗ-8 обер-лейтенант Краузе, — «обнаружилась русская бронеколонна на трассе Шаули, Рига. В настоящее время она подходит к железнодорожной станции Скайпсгирис. Личный состав бронепоезда готов к уничтожению бронеколонны». «Хорошие новости, обер-лейтенант», — пребывая в хорошем настроении, — ответил группенфюрер СС Штреккенбах. «Уверен, что вы не пропустите колонну дальше. В помощь бронепоезду я направляю роту пехоты и противотанковый взвод. Надеюсь, что часом позже вы доложите мне об уничтожении колонны русских». «Так точно, господин группенфюрер. Можете не сомневаться, мы уничтожим ее». Браво отозвался Отто Краузе. Глава 29. 28-29 июля 1944 года. Уничтожить бронепоезд и двигаться дальше. Бронеколонна съехала с основной дороги и углубилась в лес. Под широкими танковыми гусеницами злобно затрещали поваленные деревья, с шумом валился хлипкий сухостой. Через густые кроны могучих лип мрачно пробивался рассеивающийся тусклый свет. В лесу ощущалась стойкая влажность, от мягкого зеленого мха тянуло неприятной гнилостью. Липкая сырость пропитывала одежду, неприятно ложилась на лицо. Отыскав неширокий распадок, со всех сторон стиснутый разросшимся смешанным лесом, бронеколонна расположилась в нем, развернувшись орудиями наружу. У машин выставили охрану в два кольца, ближним и дальним, для верности заминировали подходы. Вызвав командиров отделения и заместителя роты техника лейтенанта Чичулина, капитан Галуза выслушал каждого из них. Раненых немного, каждому оказана медицинская помощь. Подбит один бронетранспортер, худшего удалось избежать. Боеприпасов тоже достаточно, ими забиты все свободные места, вполне хватит на сутки беспрерывной стрельбы. Разведчики народ запасливые, патронами наполняли даже карманы. Раскрыв карту местности, Галуза пояснил, прочертив кончиком карандаша небольшой круг. Немцы ищут нас вот здесь, на юго-востоке. Наверняка там уже прочесывают местность. Мы свернули на запад. Нас тут не ждут. Далее углубляться нам тоже нельзя. Там за лесом тянутся села, и нас тотчас вычислят. Немного отдохнем здесь и в 3 часа ночи выезжаем. Планы прежние. Заходим на окраину Елгавы и закрепляемся в домах. Держим круговую оборону и ждем подхода нашей механизированной бригады. Боеприпасов у нас должно хватить. Вопросы имеются. На какой-то момент повисла пауза. Капитан Галуза заметил, как в глазах разведчиков промелькнуло сомнение, а командир второго отделения, старший сержант Нелюбин, самый возрастной в разведроте, так и вовсе отвернулся. «Нелюбин, ты что-то хотел сказать? Поделись своими раздумьями, здесь все свои, не осудят». «Товарищ капитан, думаю, что я выскажу общее мнение, но все-таки хотелось бы знать, а действительно ли наши части успеют подойти», — заговорил старший сержант. «Ведь ушли мы далеко, километров на 80. Я даже не припомню случаев, чтобы кто-то так далеко уходил. Нам бы точно знать, будет нам подмога или нет. Что это тебе даст, Нелюбин? Воевать всегда легче с надеждой, да и помирать тоже. Если знаешь, что наши подойдут да всыплют немцам по первое число, а к смерти мы привычные, если требуется, так помрем. За даром свою жизнь отдавать не станем. Вы хотите от меня честного ответа?» — спросил Григорий. «Так вот я вам честно и скажу, обязательно будут. По-другому никак нельзя. Я вот едва ли не каждый час с полковником Стародубцевым разговариваю. Сергей Васильевич уверяет меня, что по нашим следам идет, что обязательно вовремя прибудет. Только вы не хуже меня знаете, что на войне всякое случается. А вдруг он где-то задержится, что тогда? Вдруг где-то сами увязнут в бою. А если его бригада в окружение попадет, да еще в такое, что им просто не до нас будет, или вдруг отступать придется. А что, если нас отправили для того, чтобы мы оттянули на себя основные силы немцев, а главный наш удар в другом месте будет, где брешь обнаружится? На моей памяти и такое случалось. Надо быть готовым ко всему. Если потребуется умереть, чтобы этих гадов с нашей земли выгнать, значит, так тому и быть. Но, прежде чем помереть, каждый из нас за собой десяток фрицев в могилу должен забрать. Раскисать не следует. Мы и не раскисаем, товарищ капитан, и ни о чем не сожалеем», — добродушно ответил старший сержант Нелюбин. «Никто нас в этот рейд насильно не гнал, добровольно пошли, и знали, на что идем. Спасибо за откровенность, товарищ капитан. Все, разговор закончен. Верю, что будет именно так, как и планировалось. Идем дальше. Вопросы есть?» Глаза бойцов повеселели. «Простая правда лучше, чем какая-то искушенная ложь. Товарищ капитан, разрешите обратиться», — произнес командир взвода разведчиков лейтенант Чичулин. «Что там у тебя? Разрешите мне возглавить колонну. Бронеавтомобиль быстрее идет, чем бронетранспортеры. Будет удобнее, если я буду ехать на значительном расстоянии от всей колонны, и, если что-то неладное произойдет, я успею вам сообщить». «Хорошо», — не сразу согласился капитан Галуза, — «но только не сейчас, а сразу после КПП. Со мной едет Шварценберг, а уж он умеет договариваться со своими. Сейчас организуйте питание, а потом нам нужно хотя бы немного отдохнуть. Что-то мне подсказывает, что нас ожидает очень непростой день. «Есть, организовать питание», — ответил приободренный Иван Чичулин. Оставшись в одиночестве, Григорий прочитал письмо от матери, пришедшее накануне выезда. Она рассказывала о самых обыкновенных вещах, о хмурой погоде, что портится день ото дня, о сапогах, что промокли в сильнейший ливень, о картошке, что удалось купить за хорошую цену. И он вдруг осознал, что эти простые на первый взгляд вещи и есть для него самое ценное. С души как-то отлегло. Даже дурные предчувствия, что мучили его весь прошедший день, как-то понемногу рассосались. Он вышел из кузова, обошел ближние и дальние посты и, удостоверившись, что все в порядке, вернулся в бронетранспортер, лег на лавку, укрылся шинелью и тотчас уснул. Перед самым выездом капитан Галуза связался по рации с командиром бригады Стародубцевым. Тот уверил, что передовая группа танковой бригады под командованием подполковника Соколова уже выдвинулась. Идут скрытно, чтобы не напороться на какое-нибудь подразделение и не выдать себя боестолкновением. Как только разведчики подойдут к Елгаве, так тотчас к городу будут подтянуты остальные силы. Его боевитый голос внушал здоровый оптимизм. Верилось, что так оно и будет и что бригада сумеет пробиться через многие преграды. Выехали точно в назначенное время. До Елгавы было недалеко, и каждый из разведчиков понимал, что это последний отрезок долгого пути. Далее следует закрепиться и ждать подхода Стародубцева. Немцы, водители бронетранспортеров, тоже выглядели сосредоточеннее, нежели в начале пути. Зорко вглядывались в дорогу, посматривали по сторонам и сумели доказать, что неплохо владеют техникой. Недоверие, с каким их встретили поначалу разведчики, улетучилось. За прошедшие двое суток они успели убедить даже самых неверующих, что являются полноценными участниками разведгруппы и на них можно положиться. Хотя, с другой стороны, от их умения водить сложную бронетехнику зависела их собственная судьба. Бронеколонна выехала на шоссе и на максимальной скорости направилась в сторону Елгавы. Уже приближаясь к железнодорожной станции Скайсбгирис, Галуза достал из футляра широкоугольный цейсовский десятикратный бинокль и навел его на контрольно-наблюдательный пункт, подле которого стояло несколько вооруженных автоматчиков. Бинокль трофейный, когда-то принадлежал майору из штаба армии. Карты, находившиеся при нем, передали командованию, а бинокль Галуза оставил себе в качестве трофея. Вполне разумное разделение. Биноклем он дорожил и понимал, что оптика вещь крайне капризная и хрупкая, а потому старался его оберегать и носил всегда в футляре. Лица у караульных выглядели невозмутимыми. Такое поведение вполне объяснимо. Парни находились в глубоком тылу, чувствовали себя в полнейшей безопасности и благодарили Бога, что находится далеко от фронтовой полосы. Включив рацию, Григорий предупредил: «Всему личному составу приготовиться. Проезжаем железнодорожную станцию. Огонь открывать в крайней необходимости или после моей команды». Повернувшись к майору Шварценбергу, он приказал: «Будешь ты разговаривать, майор, у тебя это здорово получается. Не беспокойтесь, господин капитан, я умею говорить с постовыми». Колонна дисциплинированно остановилась перед опущенным шлагбаумом. Возрастной фельдфебель, держа автомат наготове, шагнул к головному бронетранспортеру и, поприветствовав вскинутой вверх рукой, поинтересовался: «Куда направляетесь?» «Движемся в Елгаву». Полночи гонялись за русскими, углубившимися на нашу территорию. Однако они где-то затаились. Это не те самые, что захватили Янишкис, поинтересовался фельдфебель. «Они самые», — охотно подтвердил Шварценберг. «Наделали они шороху. Вижу, и до вас новость докатилась. Плохие вести расходятся быстро. В Янишкисе гарнизон был почти в 5000 солдат и полицейских, но им каким-то невообразимым образом удалось его разгромить. Сейчас город находится в руках русских, но это ненадолго. К городу уже подтягиваются наши части. В ближайшие часы мы выбьем русских из Янишкиса и отыщем диверсантов. Не смею вас задерживать, господин майор. Желаю удачи». «Спасибо, она нам очень нужна». Поднять шлагбаум. Заграждение дрогнуло, а потом медленно, будто бы нехотя, поползло вверх. Вскинув руку, фельдфебель, стоя на вытяжку, провожал бронированную колонну и ушел только после того, когда заставу миновал последний бронемобиль. Бронеавтомобиль лейтенанта Чичулина тотчас вырвался вперед и далее ехал впереди колонны метров за 50. На дорожном отрезке после шлагбаума не встретилось ни единого путника, ни одной машины. Свет фар уверенно раздвигал темноту, позволяя спешащей бронетехнике продвигаться дальше. Станция Илья будто бы вынырнула из ночи покатой крышей из-за высоких кустов, а потом блеснули рельсы двумя параллельными прямыми, пересекающимися где-то в туманной бесконечности. Прямую дорогу на две неравные части разрезал каменный мост на толстых опорах, сложенный из песчаных спрессованных глыб, таких же древних, как каменные берега реки и как вода, протекающая между ними. Проехав мост, Чичулин устремился дальше. Бронепоезд, отстоявший от дороги метров за 200, лейтенант заметил не сразу. Темная поверхность брони на фоне соседнего серого здания выглядела практически незаметно. Брюхо локомотива скрывали высокие кущи, густо разросшиеся вдоль железнодорожного полотна. Только пристально всмотревшись в черноту, можно было различить на фоне неба высокие башни с плоскими крышами, возвышающиеся над вагонами, и задиристо торчащие жерла орудий. Вне всякого сомнения, бронепоезд поджидал колонну, выбрав для засады наиболее благоприятную позицию. Пулеметы и артиллерийские орудия были направлены на мост и дорогу. От черного бронированного чудовища исходила смертельная угроза. Врагу было известно о приближении колонны, и первый броневик они пропустили намеренно, чтобы дать возможность другим машинам выехать на шоссе, где их можно будет расстреливать, как мишени в тире. Через секунду-другую на мосту должна появиться машина командира, и лейтенант Чичулин, срывая голосовые связки, закричал по рации: «Командир, с правой стороны бронепоезд». Бронемобиль, идущий первым, лихо промчался по мосту, едва притормозив. Бронетранспортер капитана Галузы, напротив, проявляя максимальную осторожность, сбавил скорость перед переправой, после чего водитель въехал на каменное покрытие. Внезапно в рации раздался отчаянный голос лейтенанта Чичулина: «Командир, с правой стороны бронепоезд, гони, что есть силы», — закричал Григорий, надеясь уйти от расстрела зенитками. Гусеничные траки, простучав по перекрытиям моста, выкатились на черную асфальтовую полоску. У самого здания, спрятавшись в его глубокой тени, стоял бронепоезд, настоящий зверь в засаде, поджидавший свою добычу. Короткие стволы зениток пришли в горизонтальное движение, хищно выцеливая появившийся на дороге бронетранспортер. Башенные орудия терпеливо выжидали следующую цель. Слева от Галузы майор вермахта, с перекошенным, рыхлым, словно печеный картофель, лицом, что-то громко выкрикивал по-немецки. Бронетранспортер, проехав мост на большой скорости, мчался по дороге, пытаясь уйти из-под артиллерийского удара. С первой башни броневого поезда истошно заревел немецкий шестиствольный миномет «Ванюша», полыхнув красными языками пламени. Бронетранспортер швырнул от сильного удара, и Григорий Галуза тотчас провалился в ночь. Сколько он так пролежал, понять было сложно, но что не вечность, это точно. Когда открыл глаза, то увидел, что лежит на примятой траве. Бронетранспортер, в котором они ехали, перевернулся на бок. В правом борту кузова дыра, расплавленная по краям, через которую просматривался кусок просветлевшего неба и рой трассирующих снарядов и пуль. Между бронеколонной и бронепоездом завязался непримиримый бой. Кругом что-то взрывалось и громыхало. Внутри живота родилась острая, пронизывающая боль, разрывавшая его на части. Не было возможности даже пошевелиться. «Ничего хорошего, прямо надо сказать», — стиснул зубы Галуза. Грохот непрекращающихся обстрелов безжалостно трепал барабанные перепонки. В полушаге с разорванным на груди кителем, через который обильно просачивалась кровь, лежал бездыханный майор Шварценберг. Водитель Марк, свесившись с кресла, был расстрелян в упор, у него не было ни единого шанса уцелеть. Голова была неестественно запрокинута назад, а глаза, безучастные к происходящему, смотрели через разорванную броню на верхушку близстоящего дерева. Сержант Косых, посеченный осколками, лежал в стороне и тоже не подавал признаков жизни. На обочине лежал еще один убитый, паренек лет 20, пришедший в разведроту неделю назад. Его не должно было быть в этот раз, но он так настойчиво просился в рейд с опытными разведчиками, что Галуза не смог ему отказать. Пуля угодила под самый край его каски, прямо в выпуклый лоб, и кровь залила его открытые глаза и узкую переносицу.